Глава 39. Эльзас-Лотарингская пивная, уставленная множеством маленьких столиков, была переполнена публикой. За столиками пили пиво и писали открытые письма знакомым. Между столиками шныряли прислуживавшие в пивной женщины в шерстяных зеленых юбках, белых кисейных лифах с широкими рукавами, буфами и с переплетом из черных лент на груди и на спине. Головной убор женщин состоял из широких черных лент, прикрепленных на макушке громадным бантом, концы которого поднимались кверху, как бы рогами. Женщины разносили пиво и чернильницы с перьями для писания писем, но большинству посетителей чернильниц не хватало, и приходилось писать карандашом. За одним из столов Николай Иванович заметил англичанина, подавшего Глафире Семенне в карете подъемной машины флакон со спиртом. Перед англичанином лежала целая стопка карточек для открытых писем, штук в 100. Сам он сидел перед одной из карточек, задумавшись, очевидно, соображая, чтобы ему написать на ней, и почесывал концом ручки пера у себя в волосах. Николай Иванович и Глафира Семенна поместились за столиком невдалеке от него. «Дебьер!» — скомандовал Николай Иванович, подошедший к столу женщине. «Де!» — прибавил он, показал ей два пальца, улыбнулся и проговорил. «Ух ты, рогатая, рогатая! Признавайся, многих ли сегодня забодала? Глаша, переведи по-французски». «Да ты в уме?» — скинулась на него супруга. «Он будет при мне с паршивой девчонкой любезничать, а я его переводи!» «Какая же она паршивая девчонка? Она прислуживающая гарсонша!» — отвечал Николай Иванович. «Ну, довольно. Але, мадам, я порте де бьер». «Де бокс?» — переспросила прислуга. «Бьер, бьер! И больше нам ничего не надо!» — отвечала Глафира Семеновна, думая, что под словом «бок» нужно понимать еще какое-нибудь угощение. «Какой-то бок предлагает!» — заметила она мужу. «Да может, бок-то значит чернильница?» «Чернильница анкриер. Это-то я знаю. Учиться в пансионе да не знать, как чернильница по-французски? Так спроси чернильницу-то, ведь будем письма писать». «Эй, гарсонша!» — крикнул вслед прислуги Николай Иванович, но та не вернулась на зов. Через минуту она явилась с двумя стаканами пива и поставила их на стол. «Ланкриер! Апорте ланкриер!» — обратилась к ней Глафира Семеновна. «А призон, ну, на авон-пуэр, мадам!» — развела та руками. «Си ву вуле он крион?» — предложила она и вынула из кармана карандаш. «Да можно ли карандашом-то писать письма?» усомнился Николай Иванович, вертя в руках карандаш. «Экриве сольман, месье, экриве», — ободряла прислуга, поняв его вопрос по недоумению на лице, и прибавила «Tout le monde écrit avec le crayon». «Пиши карандашом! Что за важность? Все пишут!» — сказала Глафира Семеновна. «Нет, я к тому, что я хотел также написать его превосходительству Алексею Петровичу, с которым состою членом в приюте. Так по чину ли ему будет карандашом-то? Как бы не обиделся». «Из-под небес это письма посылаешь, да чтобы стали обижаться? Слава богу, что здесь, на Эйфелевой башне, хоть карандаш-то нашелся. Пиши! Пиши!» Николай Иванович взял в руку карандаш и написал. «Ваше превосходительство, Алексей Петрович, находясь на Эйфелевой башне, с глубоким чувством вспомнил об вас и повергаю к стопам вашего превосходительства мой низкий поклон, как славянин славянину, и пью за ваше здоровье в тирольском ресторане». Написав первое письмо, он тотчас же прочел его жене и спросил: «Ну что, хорошо?» «К чему ты тут славянство-то приплел?» — спросила Глафира Семеновна. «А это он любит. Пущай. Ну, теперь Михаилу Федоровичу Трынкину. То-то жена его расцарапается от зависти, прочитав это письмо. Ведь она раззвонила всем знакомым, что едет с мужем за границу, а муж-то, кажется, перед кредиторами кафтан выворачивать вздумал». было написано и второе письмо. Оно гласило: «Милостивый государь Михаил Федорович, вознесшись на самую вершину Эйфелевой башни с супругой и находясь в Поднебесье, куда даже птицы не залетают, я и жена шлем вам поклон с этой необъятной высоты, а также и супруге вашей Ольге Тарасьевне. Там, где мы сидим, летают облака и натыкаются на башню. Вся Европа как на ладони. Сейчас мы видели даже Америку в бинокль. Страшно, но очень чудесно. Сначала оробели, но теперь ничего, и пьем пиво. Поклон соседям по рынку. Будьте здоровы!» Прочтено жене и второе письмо. «Какие такие облака, да на башню натыкаются?» «Что ты врешь?» — удивленно спросила та. «Пущай! Ну что за важность? Главное мне, чтобы Ольгу-то Тарасьевну раздразнить. Да давеча и на самом деле одно облако. Ничего я не видала!» «И, наконец, про Америку». «Да брось! Но теперь кому?» «Теперь напишу Скалкину», — сказал Николай Иванович и стал писать. В письме стояло: «Из дальних французских стран, среди бушующей бури на Эйфелевой башне, посылаю тебе, Иван Лукьяныч, свой поклон. На силу поднялись. В гром так качало, что просто ужасти. Ежели тебе на пароходе было страшно, когда вас качало в трюме во время поездки на Валаам, то тут в 100 раз страшнее. Жена упала даже в обморок, но ее спас спиртом один англичанин. Я ни в одном глазе. Эйфелева башня в 10 раз выше петербургской думской каланчи, а наверху флаг. Мы сидим около этого флага и пьем шампанское, которое здесь дешевле пареной репы». «Для чего же ты врешь-то все?» — заметила мужу Глафира Семеновна, когда письмо было прочитано. «Душечка! Да не, что он может узнать, что я вру. Пущай! Так лучше! Зависти будет больше. Ведь и Скалкин бахвалил, что поедет за границу на выставку, однако вот не попал», — отвечал Николай Иванович. «Кому бы еще написать?» — задумался он. «Да брось ты писать. Давай я только маменьке напишу», — сказала Глафира Семеновна и, придвинув к себе карточку, принялась писать, говоря вслух: «Любезная мамаша, здравствуйте. Вчера мы благополучно приехали в город Париж, а сегодня в воздушной карете поднялись на Эйфелеву башню». «А сама зачем врешь?» — попрекнул жену Николай Иванович. «Даже маменьке родной врешь. Какая такая воздушная карета?» «А клетка-то, в которой мы поднимались? Ведь она воздушная. Ведь мы по воздуху». «Врешь. По рельсам катились». «Но все-таки ведь наверх, на воздух взбирались, а не на гладком месте». «Пеши уж, пеши. Бог с тобой». «Пожалуй, я слово «воздушный» зачеркну». «Да ничего, ничего. Напиши только, что птицы так и гнались за нами». «Зачем же я буду писать, чего не было?» «Ну, тогда я напишу Терентьевне, что тебя на высоте большой орел клюнул и чуть шляпку с тебя не сорвал, но я его убил зонтиком». «Нет, нет, маменька испугается. Она и так плакала, когда мы уезжали, и беспокоилась обо мне. Надо ее успокоить. Обнимаю вас и целую с высоты Эйфелевой башни ваши ручки и прошу родительского благословения навеки нерушимого. Погода отличная, и тут совсем не страшно. Николай Иванович также целует вас». Вот и все. «Непременно напишу Терентьевым, что орел хотел шляпку с тебя сорвать, но я убил его зонтиком!» Стоял на своем Николай Иванович и, допив пива, крикнул прислуживавшей женщине, показывая на пустой стакан: «Гарсон! Мамзель! Анкор!»